Выписка номер 6. Благодать, так уж сложилась, не только основа могущества небожителей. Соответственно, у ангелов, серафимов и архангелов она отличается. И если у первых она слабая, то у последних обладает непревзойденными качествами. Эту субстанцию можно использовать в качестве мощнейшего катализатора для любых заклинаний, тысячекратно усилив эффект. В нынешних реалиях проблема только в том, что архангелов нет, и добыть это сокровище негде. Проснувшись утром, Марина весьма удивилась, не обнаружив рядом с собой подругу. Видимо, встала раньше. Подниматься с постели категорически не хотелось, но нужно было. Поэтому она себя переборола, от души потянулась и направилась в уборную. Умылась, почистила зубы, тиснула у Миланы уходовых средств, поправила прическу и вышла. Унюхала запах жареного бекона и прошла на кухню, увидев хлопочущую у плиты Милу. Та доделывала кофе, а на столе к этому времени находились две тарелки с сочными бутербродами. Слегка поджаристый хлеб, слой жареного бекона, кусок стейка, нарезанный огурец с помидором, а сверху еще хлеб. «Проснулась Соня», — ухмыльнулась Милана, пригубив из банки адреналина. «Налетай, почти как в детстве тебе делала мелкой. Только тут пожирнее, повреднее и повкуснее». «Все понятно. Это чтоб я в проем не влезала». Довольно покивала Марина и уселась за стол с улыбкой. «А запах-то какой! Хозяюшка ты моя! Спасибо!» Она взялась за бутерброд и с хрустом его укусила, восторженно промычав. Это стоит моей талии. Как же вкусно!» Она чуть ли не мурлыкала за завтраком, не скупясь периодически хвалить подругу. Уже через 5 минут девушка расправилась со второй порцией и пила кофе. «Знаешь, ты меня когда маме вернула, я ей все уши прожужжала про рисовую кашу и бутерброды. Уж не знаю где, но она добывала карбонат и старалась меня накормить. Въелась очень, в общем». Смущенно улыбнулась Марина. Еще бы она не старалась. Мила присела рядом с ней, положив ладонь на спину и мягко погладив. Тощая была, одни ребра торчали. Наелась? «Вдоволь. Спасибо, милаш». Маря поцеловала подругу в щеку. «Было время, что я не понимала, какой смысл в том, что меня спасли. Но, как видно, он есть. Это же нереально почти, чтобы мы снова встретились. И еще чем-то общим начали заниматься. Еще и Джек». «Как говорил мой отец, следуя мечте...» Вздохнула Милана и поднялась, ненадолго покинув кухню, а вернувшись, поставила перед ней белую коробку с изображением нового смартфона. «Вот, смотаться успела, купила. Твой уже из Краснодара спасать смысла нет, менты его в оборот взяли. Так что на, играйся, сим-карта уже в нем, на твое имя». Марина с искренним удивлением смотрела на подарок, периодически поглядывая на подругу. «Ты чего? Да как-то неудобно, Мил». Она поджала губы, но все-таки приняла презент и обняла девушку. «Да уж, зачем мне папочка, когда меня снабжает мамочка? Устроилась, как нахлебница». «Мне такие нахлебницы нравятся. Заверните две, а?» Девушки весело посмеялись, но Милана, услышав тихие шаги, обернулась, а вместе с ней и Маря. И уже вдвоем они смотрели на застывшего посреди холла Джека. Он глянул сначала влево, потом вправо, затем в потолок и по итогу опустил взгляд, помахав девушкам. Выглядел он, мягко сказать, слегка помятым. «Привет». «Ну привет, царь-батюшка. Нам в ноженьки склониться, а ли хлебом с солью встречать?» С прищуром поинтересовалась Милана. Джек стушевался, поджав губы, и ничего ей не ответил. «Кофе будешь? Или, может, похмелиться чем? Винишко хочешь?» Вмешалась Маря с усмешкой. Юноша выслушал и ее, и по итогу присел на диван, сложив ладони на коленях. «То, что я вам говорил, я так не считаю. Я не хотел это говорить». «Вот именно, Джек. Мы тебя знаем, пусть и недолго. Но откуда ты вообще это взял? И пил зачем? Предложили? Ты можешь рассказать нам». Милана вздохнула и устроилась рядом с ним. «С приятелем был», – неуверенно ответил Джек. «Приятель, значит?» «Хорошо», – покивала Мила. «А по натуре приятель кто? Или это секрет? Просто приятели всякие бывают». «Он демон». Парень, чуть ли не засияв от гордости, улыбнулся. «Рыцарь ада». «Кто?» Милана поперхнулась воздухом, уставившись на юношу. «Чего?» Марина тряхнула головой и в недоумении выгнула брови. «В смысле демон? Ты же не так давно помогал нам от них избавляться. А теперь твой приятель демон?» «Да тут даже не в демоне дело. В смысле рыцарь ада? Мои родители 30 лет назад устранили последнего. Их делать сейчас некому. Джек, ты уверен?» «Да нет же, он хороший наставник, он не такой, как другие демоны. И он знает моего отца и помогает в его поисках», — примирительным тоном отозвался Джек, не понимая взвода девушек. «Вы чего?» «Да потому что не бывает хороших рыцарей ада!» — вспылила Милана и шумно выдохнула, сжав переносицу. «Конечно, не такой, как демоны. Он хуже, намного хуже. И судя по наставлениям, которые он тебе дает, мое мнение о нем только укрепляется. Не знаю, зачем ты ему нужен, но демоны никогда ничего не делают без собственной выгоды». «У него нет никакой выгоды. Он хотел Маришку забрать. Но когда я сказал, что она...» Парень перевел хмурый взгляд на ошеломленную Марину и осекся. «В общем, я сказал ему, чтобы он к ней не лез. И он послушал». «Ну, конечно, он тебя послушает. В ином случае ты бы его кишки по округе раскидал. Не послушай тебя, ага». Мила закатила глаза. «А ты, кстати, не интересовался, зачем она ему? Умеешь ты, конечно, огорошить, Не добили, что ли, всех получается, раз один зашкерился?» «Не интересовался», — буркнул Джек, поднялся и прошел к входной двери, встав справа от нее, отодвинул шторку и далее безмолвно смотрел на улицу. «Ладно, не обижайся только сильно. Мы немного на взводе. Дни сложные выдались», — вздохнула Марина, стараясь разрядить обстановку. «Да, нас конкретно прижали, но уже Маришка спасла нас. Особенно меня». Милана улыбнулась подруге и заметно смягчилась, решив подойти к юноше. Поджав губы, она задумалась и обняла его сзади, приблизившись к уху. «А ты помнишь, что было перед сном?» — шепотом поинтересовалась она. «Только не Юли». Джек, выслушав ее, зарделся, но все-таки так же тихо ответил. «Ты танцевала мне, и я тебя поцеловал. Если захочешь, могу организовать что-то такое для тебя еще раз, чтобы с чистым рассудком увидел». Мила устроилась подбородком на плече юноши и прикрыла веки. «Тебе больше идет быть таким, Джек. Светлым». «Хочу». Ее глаза распахнулись в удивлении, и девушка отстранилась на шаг, замявшись и мельком глянув на Марю. «А погоди, мы вроде бы только-только дело закончили. Нужно проверить подвал. Мало ли, что на карте появилось. Маришка, пошли, и ты, Джек, посмотришь немного, чем мы занимаемся». Она потянула за собой обескураженного юношу, и крайне озадаченная Марина последовала за ними. Милана же была ошеломлена откровением и рвением парня. Он ответил без колебания, явно искренне. «И что же это получается? Она ему более чем симпатична». Но теперь появлялся нюанс в виде Мари, которую она уже не хотела и не могла обидеть. Ревности как таковой Мила уже не испытывала, да и подруга стала спокойнее реагировать на то, что Джек контактирует с двумя. Теперь сомнений не было, в кого он такой кобель. Тут гены братца постарались на славу. В подвале Милана сразу же бросилась к карте, разглядывая ее, и взгляд ее переменился, стоило увидеть приколотую кнопку на дальневосточной части страны. «Благодатная? А там-то что?» Озадаченно хмыкнула Марина. Девушка тяжело вздохнула, поджав губы. «Не знаю, что там сейчас, но там моя мама выросла. Да и что там может быть? Деревня эта выжжена, там никого нет». Холодным тоном отозвалась Мила. Марья, услышав подругу, в недоумении нахмурилась. «Погоди, она же ангел. В смысле выросла?» «Ай, долго объяснять. Человеком она родилась, короче. Жила там. Только из-под коровы вылезла и сразу увидела обратную сторону нашей жизни». «А что она делала под коровой?» Неуверенно поинтересовался Джек. «Да ёб... доила ее, наверное. Хотя не знаю, были ли у них вообще коровы. Ай, просто она деревенская девка, к которой приехал мой отец, а потом закрутилась, завертелась, да и я появилась. Не суть. Благодатного уже не существует. Чего нам там делать на пустыре?» Она повернулась и прошла к столу, устроившись за ним. Включила ноутбук, и он встретил девушку открытым аудиофайлом. «Сука, как меня задолбали эти передачки!» Бросила она и нажала воспроизведение. Снова голос Шима на фоне помех. «Привет, бандитка. Не могу похвастаться, что у меня все хорошо. Я уже соскучился по креветкам и вареной курице. По тебе тоже, но останавливаться нельзя. Слышал, ангел в Норильске был на голову разбит. Уверен, это твоя заслуга. Мне пришлось отправиться на восток. Помнишь, где выросла твоя мама? Я успел записать это сообщение и поставить пометку на карте. Земли в Благодатном и округе, оказывается, давно были распроданы российским бизнесменам за бесценок. Сейчас там вовсю строятся новые поселки и дома, но последнее время там неспокойно. Именно на территории бывшего Благодатного стройка была заморожена. Не знаю почему, может, успею разобраться, но странностей все больше. С людьми там что-то происходит. Говорят, одним днем две бригады рабочих устроили там кровавую баню. В ход шло все. Отбойники, кувалды, ключи и даже строительная техника. Приехали две патрульные машины, но вместо того, чтобы задержать выживших, застрелили их, а затем и друг друга. Что-то сводит людей с ума. Мне это напоминает...» Он не успел договорить. Сообщение оборвалось, динамики ноутбука замолчали. «Как вовремя-то!» — вспылила Милана и нервно взъерошила волосы, проворачивая в голове услышанное. «Напоминает что? Спасибо за наводку, Шим, но ты задрал кидать меня по точкам и сматываться!» Она прикрыла глаза и шумно втянула воздух носом. «О, это какой-то сущий бред! Никакой связи, никакой логики! Сначала демон, потом ангел, теперь безумие людей! А источник-то? Ключевое звено? Где и кто? Если бы это был Люцифер, он бы не мелочился таким образом и уж точно не пытался вернуть Михаэля. Нет. Джек!» Мила посмотрела на юношу с надеждой. «Поможешь сразу в Благодатное попасть? Самолеты уже в печенках сидят, если честно». Парень пожал плечами и наивно улыбнулся. «Хорошо». «Неужели? Ладно, Мариш, пошли переоденемся. Да за дело». Трое стояли на месте, где выложенная галькой дорога переходила в новый асфальт. Вдали, минимум в километре, угадывались строящиеся дома. Какие-то пятиэтажки были полностью возведены, но стояли без окон. Некоторые лишь наполовину готовые. Местами виднелись только фундаменты, а по всему поселку, как в лесу, то тут, то там торчали башенные краны. Они двинулись вперед, и Милана вспоминала это место. Как ее, девчонку 12 лет, приводила сюда мама и показывала округу. Озеро, рядом с которым когда-то стоял дом ее отца. Дом, где жила ее бабушка. Воспоминания о пожилой женщине проносились сейчас с теплотой, и Мила не держала обиды на мать за то, что та ее сплавляла погостить. Все-таки внучка стала светлым лучиком для человека, которого поджидала одинокая старость. Последний раз Милана приходила сюда уже на похороны бабушки, а Благодатная еле дышала. Здесь доживали свои дни старые дома и их жильцы. На поминки пришло от силы человек 10 из деревни. Многих и так не было в живых. А после войны судного дня в свирепом пламени сгинули оставшиеся. В строящемся поселке стояла мертвая тишина. Троица заметила вдали у дома, который был еще на стадии забивки свай, две полицейские машины с распахнутыми дверьми. Когда они подошли и осмотрелись, взгляды девушек пропитались нескрываемым ужасом. Территория стройки была усыпана истерзанными трупами рабочих и правоохранителей. У кого-то пулевые ранения, у одного мужчины из груди торчала монтировка, прошившая насквозь его грудь, а еще и вошедшая в землю. Один лежал с развороченной грудной клеткой и животом, а рядом бесхозно валялся пневматический отбойник. Присутствовало много обезглавленных тел с отсутствующими ногами, руками или же просто забитых до смерти. Джек смотрел на это все с необычным холодом, лишь чуть прищурившись. «Видимо, это первый случай. Не могли же они просто сойти с ума?» «Не знаю. Просто так подобные вещи не происходят. Нельзя взять и захотеть всех перерезать», вспылила Милана, ощерившись. «Это не совпадение. Я не верю в такие совпадения, чтобы такая дичь началась именно там, где наследила моя мама». «Ты думаешь, это как-то связано именно с ней?» поинтересовалась Марина и сразу поймала на себе хмурый взгляд подруги. «Не думаю. Уверена. Даже ты. Ты в том числе с ней связана. Чуть ли не напрямую», процедила она сквозь зубы. «Спасеныш, чтоб тебя. Так и будешь вопросы задавать, а? Я тебе чё, зеркало правды или энциклопедия? Сука, каждый раз одно и то же». Маря поджала губы, зардевшись, и неуверенно покосилась на подругу, когда та сделала шаг вперед и повернулась к ней. «Милана, а чё это? А как это? А почему так? Да я ебу, что ли? Я чё тебе, Пушкин?» «Ты чё взвелась-то как?» Удивилась она. «Взвелась? Взвелась». Милана шумно вздохнула и сжала кулаки. «Сейчас ты тут сама, сука, виться будешь». Девушка шагнула ближе к ней, но всю троицу отвлек возглас со стороны. Они почти синхронно глянули в сторону стройки, где из-за бульдозера выглянул мужчина, держа в руках дробовик. «Э, чё вам тут надо? Валите отсюда, сопляки!» Мила полностью переключилась на него, склонив голову к плечу. «Чё ты там тявкнул, недоношенный?» Спокойно поинтересовалась она, играя желваками. «Опусти эту штуку, пока я тебе её в жопу не затолкала». Она неспешно направилась к мужчине, сопровождаемая обескураженным взглядом Марины. Джек тоже это заметил и тихо обратился к девушке. Кажется, она разозлилась. «Она закипела на ровном месте. Джек, она, конечно, истеричка, но не настолько». Нахмурилась Маря, покосившись на подругу. «С ней что-то не так. Это место...» «Но я ничего не чувствую. А ты?» «Тоже ничего». В недоумении пожала плечами Марина, и вдруг по округе прокатился оглушительный выстрел, вынудивший ее вздрогнуть и отступить назад. Заряд дроби врезался в Милану, отшатнул ее... Но по итогу девушка опустила взгляд и из-под лобья уставилась на мужика. «Я сказал, стой на месте, тупая шлюха!» Голова Миланы неестественно дернулась, будто при нервном тике, и она расплылась в максимально добродушной улыбке. «Как ты сказал? Давай, назови меня так еще раз». «Я сказал, стой на месте, тупая шлюха!» Ядовито процедил мужчина, выпустив в нее еще один заряд дроби. Милана в эту же секунду сорвалась с места и прыгнула так, словно оттолкнулась от батута, а приземлилась уже за спиной ошеломленного рабочего, но он не успел обернуться. Девушка вышибла у него оружие и обхватила его шею изгибом руки. Он задергался и схватил ее за запястье, но никаких сил не хватало освободиться, пока из него медленно уходила жизнь. Она не торопилась, а даже улыбнулась, растягивая и смакуя момент удушения. Джек, тебе не кажется, что ее нужно остановить? А этого приятеля допросить, а не убивать. Ну так, как вариант. Мария дернула его за руку. Юноша согласно кивнул, но не успел сделать даже поползновение в сторону Миланы, как она мощным рывком остервенело сломала шею мужчине, отпустив его бездыханный труп. После этого она подняла глаза на Марину, размяла пальцы, а руки ее покрылись толстым слоем помех, обратившись острейшими лезвиями. «Твоя очередь». Милана вперила в подругу хищный взгляд, сорвалась с места на манер взбешенной пумы, но когда она почти достигла цели и прыгнула, замахнувшись лезвиями, а Мария резко присела на корточки, прикрыв лицо руками, Джек вскинул ладонь и мощный импульс отбросил девушку на дорогу. Да так, что Мила, приземлившись, еще несколько метров перекатывалась по асфальту, пока не завалилась на спину, раскинув руки в стороны. Убедившись, что опасность нейтрализована, парень протянул Марине ладонь. «Она там жива вообще?» Она приняла помощь и поднялась, с наивностью смотря на юношу. «Спасибо, Джек. Ей помочь нужно как-то. Не в себе она». «Я заметил». Они приблизились к девушке, но стоило ей дернуться в попытке вскочить, Джек протянул к ней руку, и неудержимая сила пригвоздила ее к дороге. «Не надо, Милана», — как можно спокойнее сказал он. Милана изо всех сил попыталась оторваться от асфальта, но все попытки проваливались. Тогда она диким зверем уставилась на двоих. «Отпусти меня, или я вас обоих порву!» «Это вряд ли», — возразил Джек, а радужка его глаз сверкнула ярко-оранжевым переливом. «Да, вы все такие. Я вас, архангелов, знаю, как облупленных. Кичитесь своей силой, а как самих прижмут, тише мышек. И папаша твой такой же. Ублюдок, гнущий пальцы только тогда, когда получается. А как только самого нагибали, сразу же в союзники набивался. Думала, сынок у Люцифера нормальный будет. Нет, ты такой же. Замолчи!» Отрезал парень, сжав пальцы, а Милана выгнулась дугой и напряглась всем телом, чуть ли не срываясь на крик. «Джек! Джек! Остановись! Ты делаешь ей больно! Это говорит не она! Она так не думает!» Чуть не взмолилась Марина, выскочив перед юношей и схватив его за запястье. «Не надо! Ты же не такой!» «Отойди!» – терпеливо произнес Джек, услышав от Милы едкий смешок. «Да-да-да. Соответствуй сути своего отца. Превзойди его, дьявольское отродье». Маря чисто случайно уловила посторонний звук, а именно надрывный кашель со стороны стройки. Также она поняла, что Джек окончательно рассвирепел. «Придурки!» Марина подалась к парню и, положив ладонь ему на затылок, притянула к себе и пылко поцеловала в губы, напоследок нагло углубив контакт, а когда отпрянула, то смотрела уже на растерянного и удивленного Джека. «Просто наблюдай за ней и не слушай. Не надо ей вредить, хорошо?» Джек, хлопая ресницами, ничего не ответил, но в чувство его привела легкая пощечина от Мари, заставив встряхнуть головой. «А, да, хорошо, я понял». «Вот и умница». Она напоследок пригладила его волосы, надеясь смягчить напор, и бегом направилась в сторону стройки. Она долго осматривалась среди трупов, но в итоге взгляд зацепился за мужчину, у которого из живота торчала небольшая монтировка и слабо вздымалась грудь. Когда он закашлялся, девушка уже подорвалась к нему, опустившись на колени и услышав его причитание. «Плохо, никто не едет. Никому мы не нужны». «Тише. Сложно пробраться к вам. Никто вас бросать не хотел», — успокаивающим тоном произнесла Маря и вздохнула. «Что случилось здесь?» «Дурочка, зря ты сюда пришла. Уходи и вызови кого-нибудь. Пусть взорвут этот поселок к чертям собачьим. Это место проклято. Проклято». «Когда это случилось? Может, пришел кто-то? или выделялось что-то из суеты. Проклятия же не берутся из пустоты. Там... Он хотел поднять руку, но сил не хватило, поэтому повернул голову. За бульдозером есть яма. Мы что-то раскопали. Бригадир открыл ящик и... Все. Дальше как в тумане. Одно помню, как хотел забрать это себе, но, видимо, не я один такой был. Очнулся, когда на монтировку насадили. Кричал, звал на помощь, но никто не шел. Потом провал, а затем... Мужчина замолк, прикрыл глаза. Марина его потормошила, но поняла. Мертв. Бульдозер, значит. Теперь появились хоть какие-то детали. Точно что-то нашли. С сочувствием осмотрев покойника, она поджала губы и с долей неуверенности направилась к бульдозеру. Несмотря на то, что это своеобразное проклятие никак не проявлялось в ней, опасения присутствовали. Она прошла за технику туда, куда и указывал рабочий. Пусть и возникли мысли вернуться и сказать обо всем Джеку, как минимум. Яма там и вправду имелась, пусть и не глубокая. А внизу она увидела закрытый деревянный ящик, рядом с которым лежал очередной труп. Спускаться было боязливо, но Марина решилась и, стоя напротив ящика Пандоры, аккуратно приподняла крышку, заметив внутри стальной отполированный обод с редкими завитками и фигурными остриями, а по центру виднелся небольшой красноватый камень, игриво поблескивающий на свету. Девушка тихо сглотнула, прикрыв глаза и продрогнув всем телом. В разуме всплыло воспоминание, как вокруг горит колонна военных машин, а странная незнакомка вытаскивает ее из-под обстрела дронов. Уже в безопасности, пока ее держат на руках, маленькая Марина заинтересованно разглядывала этот стальной обод, надетый на голову спасительницы в своеобразных доспехах. Как и в детстве, Маря не удержалась и прикоснулась к находке, в итоге взяв ее. Мысль пришла как само собой разумеющаяся, и девушка уже через несколько мгновений примерила обод себе, аккуратно уложив на голову. Ощутимый энергетический разряд прошил ее с головы до пят, но это ее не отпугнуло, а наоборот, показалось ей приятным, будоражащим. На секунду она позволила себе подумать, что даже стала сильнее. Она выбралась из ямы и покинула стройку, увидев Джека, а рядом с ним стоящую Милану. Та выглядела, словно только вынырнула из густого тумана или кошмарного сна. Ее тело било мелкая дрожь, и она прижималась к парню, то и дело извиняясь. «Бред! Просто бред! Я так не думаю даже! Ты вовсе не похож на отца!» Мила виновато поглядывала на него, не решаясь долго удерживать зрительный контакт. «Прости, прости, хороший, ты лучше отца, не злись только». Не успел Джек ничего сказать, поглаживая Милану по спине, как они обратили внимание на Марину, а также на ее украшение, увидев которое, Мила переменилась в лице, будто ее ударили током. «Ты откуда это взяла?» «Там яму выкопали, мне работник перед смертью сказал. Вероятно, что после того, как это нашли, все и началось. Но понять не могу. А почему? Это же было на твоей маме тогда, нет?» Поинтересовалась Маря, поправляя на голове обод. «Когда ты это надела?» «Минут пять назад». Вдруг вмешался Джек, увидев кивок девушки, и посмотрел на Милану. «Тогда же и ты пришла в себя». «Так!» Мила вместе с парнем подошла к подруге. «Это все круто, что на тебя эта штука не действует, но сейчас мы отсюда сваливаем. Ты это снимаешь, а Джек, да хоть на Луну его переносит. Понятно? Этого тут быть не должно». Марина сделала несколько шагов назад, подсознательно не желая расставаться с находкой, а слова девушки окончательно ее запутали. «Может, уже скажешь мне, наконец, кем на самом деле была твоя мать? Кто меня спас?» Она вперила в подругу пристальный взгляд. «Джек, перемещай нас отсюда и сними с нее этот обод!» выпалила Милана, но юноша, покосившись на нее, так ничего и не сделал. «Джек?» «Слишком много тайн, Милана», — спокойно ответил парень. «Почему то, что свело здесь всех с ума, в том числе и тебя, не влияет на нее?» «Да вы серьезно? Вдвоем теперь на меня?» Милана отступила, взъерошив волосы, но не выдержала их тяжелых взглядов, посмотрев Марине в глаза. «На тебе обод войны, всадника апокалипсиса!» «Она тебя и спасла тогда! Че, легче тебе стало?» Марина застыла восковой куклой, без отрыва смотря на подругу. «Это хоть что-то объясняет. Поэтому она и была тогда на войне», — ответила она с чувством нарастающего озарения. «Сейчас мне легче лишь от того, что на тебя это не действует, и ты не хочешь меня убить. А почему он не влияет на меня? Надеюсь, об этом ты все-таки расскажешь поподробнее». «Давайте сначала вернемся домой. Джек уберет эту штуку подальше, а там поговорим». По возвращению Марина немалым усилием воли заставила себя снять обод и отдать его Джеку, а тот переместился с ним, вернувшись только спустя полчаса. За ужином, пока Мила преспокойно пила красное вино, к ней обратилась Маря. «Милан, я не знаю, что у вас в семье, и могу понять, если говорить на эту тему неприятно. Но можно сделать исключение. Я ведь прекрасно понимаю, что каким-то образом во все это ввязано. И где гарантии, что демоны искали меня не из-за этого? Если есть хоть какие-то догадки, то пора сказать. Что думаешь?» «Джек?» Милана настороженно глянула на парня, смиренно сидящего за столом неподалеку от подруги. «А, да? Ты куда убрал обод?» «Далеко. Туда, где он никому не навредит». Милу, конечно, смутила эта неловкость при ответе, но она переключилась на Марину. «Судный день должен был покончить с этим миром. Тогда явились 4 всадника, один за другим. Каждый из них царствовал неделю, а после его сменял следующий. По разрухе война превзошла всех своих предшественников. Еще чуть-чуть, и в ход бы пошло ядерное оружие. А это конец. Буквально дня не хватило. Война наблюдала за колонной военных машин, которые должны были попасть под атаку дронов, но ее заканчивал гражданский автомобиль. Она смотрела, как люди гибли, но вдруг увидела маленькую девочку, потерявшую отца. До смерти девочки оставалось секунд 5, дрон был уже совсем близко, и война напрочь переломила свою суть, спасая эту девочку. Потом сбросила доспехи и обод, полностью отреклась от предназначения. Когда она пришла во второй раз, она должна была тебя убить, прямо у нас в доме, но она не смогла. В общем и целом, Милана допила бокал вина, отставила его и подалась корпусом вперед, указав на подругу. «На тебе кончилась война. Об тебя вдрызг разбились главные шестерни апокалипсиса. Это все, что мне известно касаемо тебя». Она налила еще алкоголя, снова откинулась на спинке стула, задумчиво разглядывая стекло. Марина, слушая этот рассказ, чувствовала, как вся основа ее жизни вмиг перевернулась. Всю жизнь она думала, что ее всего лишь спасли, а оказывается, что если бы не ее спасение, то и мира бы фактически не осталось. А она-то еще думала, что все случившееся было бессмысленно. «Я и подумать не могла, что мое спасение так судьбоносно», — тихо ответила Маря. «И получается, что мой, как это назвать, иммунитет, вот этот иммунитет к ободу войны напрямую связан с моим спасением? Но у меня тогда еще вопрос. Откуда он там вообще взялся?» «Понятия не имею. Может, мама предалась сентиментальности и решила закопать его там, где она сама родилась и выросла? Кто же знал, что эти грязные бумажки даже через десятки лет после такой катастрофы будут править миром? Как всегда, если ты не знаешь, из-за чего что-либо происходит, ответ всегда один – из-за денег. Какие же, сука, сволочи!» Мила взяла свой телефон, набрала номер, приложив трубку к уху в сопровождении непонимающих взглядов. «Привет, Борь. Да, все хорошо. Сам как? Не хвораешь? Ну и отлично. Слушай, можешь узнать, кто выкупил земли на Дальнем Востоке в районе Благодатного? Там стройки сейчас идут». «Да-да, я об этом. Узнай цену вопроса. Надо выкупить все вокруг Благодатного в 5 километрах минимум и нахер там все снести. За деньги не переживай, все переведу и сверху накину за неудобство. Давай. Она сбросила вызов, взъерошив волосы, и глянула на Марину. А, так, бизнесмен из Москвы знакомый. Не придавайте значения. Хороший дядька, а вот брат у него говно. Поэтому и сдох. У тебя по всему миру связи? А я еще смущалась телефон брать в подарок. Да тебе его как конфетку подарить. Хмыкнула Марина, опустив взгляд. А другие части доспеха нигде не могут всплыть? А то странно как-то, что один только обод. Связи у меня только в тех странах, в которых нужно. Россия и Штаты. А, хотя да, получается по всему миру, самодовольно сказала Мила, но вдруг нахмурилась с легкой опаской, покосившись на подругу. А вот доспехи, очень надеюсь, что были утилизированы. Звучит не очень, конечно. Но с другой стороны, мне не дает покоя одна вещь. Ящик, который вскрыли строители, был самым обычным. Без символов или чего-то такого. Я могу быть полным дном в ваших божественных штучках, но мне кажется, что обычный ящик и метр земли не сдержали бы влияние обода войны. А ты видела, какую стройку они там отгрохали. Несколько лет минимум они там работали, но откопали это только сейчас. И что ты хочешь этим сказать? Что обод туда кто-то подложил? Милана скептически выгнула бровь. Это кем надо быть, чтобы обод на него не влиял при этом? Не, Мариш, бред. Может... Марина мельком глянула на Джека и вновь сосредоточилась на подруге. Рыцарем ада? Девушка плотно сжала губы, нахмурившись. «А чего уж не Люцифер тогда? Джек говорит, что он живой. Но он бы мелочиться не стал. Не знаю, в общем, кто и что мог сделать, но теперь мне не дает покоя, что во всем этом завязан Ишим. Надо ждать от него новой весточки. Иных вариантов не вижу». Мила развела руками. Парень сидел и почти не слушал девушек, погрузившись в воспоминания, когда ходил избавляться от обода. «Джек, друг мой, смотрю, все хорошо прошло?» Как только юноша прошел в VIP-зону клуба, добродушно поприветствовал его Рамиэль, глянув на черный мешок в его руке. На плотной ткани виднелись нарисованные символы, не позволяющие просачиваться энергии содержимого наружу. Двое демонов, пребывающие с ним в компании, притихли, а девушка, привалившаяся к плечу рыцаря, отпрянула, увидев его жест. Пассии на этот раз были другие. «Девочки, сходите попудрить носик, у нас деловая беседа», потребовал Рамиэль, и дамы, не имея возражений, оставили их компанию. Джек прошел к мужчине и передал ему вещь, не выражая при этом никаких эмоций, кроме непонимания. «Откуда он там взялся? Из-за него пострадали люди». Рамиэль весело посмеялся, приложив ладонь к груди. «Люди, мальчик мой, это тараканы, а тараканов нужно давить. Не зацикливайся на этом, а лучше скажи, как Марина себя чувствовала рядом с ним». На этих словах он ласково по-отечески погладил обод сквозь ткань. «Никак. На нее он не подействовал и перестал влиять на других, когда она его надела». Демоны сразу переглянулись, удивленно приподняв брови, а легкая улыбка вмиг покинула лицо рыцаря. «Но дело, говоришь? Что ж, очень хорошо. А мою вторую просьбу выполнил?» Выслушав, парень сжал кулак, а когда разжал пальцы, на его ладони вскружил маленький тускло-голубой светлячок. Увидев его, Рамиэль еле сдержал оскал и поманил его к себе. Энергия против воли перелетела к нему и кружила рядом. «Благодарю за оперативность». «Это все?» – рыцарь одарил его испытующим взглядом. Джек потоптался на месте, вытащив из кармана джинсов небольшую колбу, наполненную ярко-голубым паром с примесью белого свечения. Он передал ей эту вещицу, и ее Рамиэль принял как священный грааль, завороженно разглядывая. «О, «Наверное, за ней пришлось хорошо погоняться», — восхищенно протянул мужчина. «Зачем она вам?» — несмело поинтересовался Джек, потупив взор. «Вам же благодать бестолку». «Не переживай, друг мой, останется у меня на хранение. В плохие руки не попадет», — многозначительно хмыкнул рыцарь, вовсе усмехнувшись и трепетно убрал колбу в карман жилетки. «Тут ты прав. Нам она бестолку, поэтому можешь не беспокоиться. Ты лучше скажи, хочешь выпить? Погулять?» «Нет, меня ждут. Я сказал, что ненадолго уйду». «Что ж, как знаешь, не смею задерживать». Джек прикрыл веки и бесследно растаял в воздухе, а рыцарь внимательно осмотрел светлячок, направил на него указательный палец, и тот повторял его движение, как загипнотизированный. «Вот ты снова вернулся к папе, Гадриэль. Тебе повезло сбежать, когда я был занят мальчишкой. Знаешь, не постесняюсь это сказать, но ты мог запороть все мои планы. Хотел вернуть Архангела, верный пес. Вот только шериф в городе я, и мне тут точно Архангелы не нужны». Рамиэль сжал кулак, и отголосок ангела лопнул, как мыльный пузырь. И на диван посыпались частицы сверкающего пепла, которые мужчина небрежным движением смахнул на пол. «А как же Люцифер?» — вмешался один из двух компаньонов, обратив на себя внимание остальных. «Никак. Поиски продолжаются. Если он жив, то определенно слаб. Если кому-то посчастливится найти вот эту красавицу...» Он достал из другого кармана смартфон, открыл фотографию привлекательной брюнетки с удлиненным каре, продемонстрировал всем. «То не стоит забывать, что она одержима Архангелом, и нужно незамедлительно сломать ей голову. И первый, кто мне ее принесет, будет повышен в звании. Личного пса гарантирую». Пусть демоны и знали эти условия, но их упоминание заставляло их чуть ли не сиять в предвкушении. Для каждого из них личный адский пес – это престиж. Престиж и уважение. Но питомцами из личной псарни Рамиэля обладают лишь единицы. Телефон он убрал за ненадобностью, а снимок Ники показывал постольку-поскольку, чтобы напомнить. Все и так знали, как она выглядит. С легкой ухмылкой осмотрел оппонентов, с особой осторожностью вынув колбу со спокойно переливающейся ярко-голубой субстанцией внутри. Смотря на то, как ведет себя в сосуде энергия, рыцарь начал говорить с неподдельным восхищением. «Только посмотрите, парни, благодать Архангела Михаэля, самого могущественного Архангела, сильнейшего из сильнейших. И мальчишка мне на блюдечке принес. Это вам не душа. Это бесценный артефакт, который невозможно никак добыть. С какой-то стороны даже хорошо, что Гадриэля сразу не смогли остановить. Иначе бы не было этого сокровища. Надеюсь, ни у кого не осталось вопросов, почему я так обходителен с Джеком и пытаюсь расположить его к себе». Он с укором осмотрел демонов, и те помотали головами, глядя на благодать, как околдованные. В этот момент шторка в вип-зону аккуратно раскрылась, и Рамиэль из-под лобья зыркнул на гостя, но его напряжение почти сразу улетучилось, стоило ему увидеть пожилого мужчину. «Что у тебя, Сабнак?» «Господин, в кузнице просили передать, что все готово. Я принес». Старик прошел к столу, достав из кармана брюк небольшой тряпичный мешочек, передал его рыцарю. Тот в предвкушении закусил губу, раскрыв и опрокинув кладь, и на стол с легким звоном выпала увесистая печатка с выгравированными символами по всему контуру. «Размер точно подобран?» «Конечно, господин, все как было вымерено». «Хорошо, очень вовремя». Удовлетворенно покивал Рамиэль, сосредоточенно глядя на кольцо, а его глаза вспыхнули адским пламенем. В комнате повисла могильная тишина. Демоны не смели даже дышать, когда рыцарь начал читать заклинание, на неизвестном даже для них языке. Даже звуки клубной жизни скрылись, как будто под толщей воды. Закончив, он сбил большим пальцем крышку с колбы, и благодать, высвободившись, потоком устремилась в кольцо, и вся до последней частицы впиталась в сталь, а символы, вспыхнув на несколько мгновений небесным светом, полностью погасли. Пелена отступила, и в помещение снова прорвалась приглушенная музыка. Рамиэль довольно улыбнулся, отложив уже ненужную пустую колбу, взял кольцо, осмотрев его с умиротворенной улыбкой. И Маришка, и Джек. Оба молодцы. Спасибо, Сабнак. Ты можешь идти. Старик в недоумении потупил взгляд. Господин, но ведь если бы я не рисковал своей жизнью, девчонка бы не добралась до клинка и... Гадриэль... Что ты хочешь этим сказать? Сложив нога на ногу, спокойно поинтересовался рыцарь. Ты хочешь отдельной благодарности? Награды? Личного пса? Сабнак неуверенно переглянулся между демонами, зардевшись. Пса! Вот как. Рамиэль задумался, пожевал губами, потянулся к столу и налил себе полную рюмку бренди. Залпом опрокинул и еле заметно поморщился, утерев губы рукавом. После чего по-хозяйски завалился обратно. «Слышали, парни? Сам себе уже награду выбрал». «Пса, значит?» Он погладил подбородок, не сводя тяжелого, хмурого взора с подчиненного. «Хорошо. Достойная награда для того, кто поспособствовал устранению ангела. А теперь давай уточним нюансы. Ты ведь помнишь, как уверял меня, что справишься с вверенной тебе группой? Как выпрашивал псаря, убеждая, что вернешь Гадриэля на поводке, поскольку знаешь его как облупленного, своего гадкого утенка? Помнишь ведь?» «Да», — ответил старик, поймав на себе усмешливо осуждающие взгляды двух демонов. «И где все, кого я дал тебе в сопровождение? А тем более псарь. У меня их и до этого было немного, а теперь осталось всего четверо. Ты понимаешь, насколько ценны для меня мои кинологи? Ты думал, что Гадриэль, как и в плену, будет податливым и слабым? Ошибочка вышла. И напомни мне, сука, пидор, с какой целью ты пытал Гадриэля на протяжении всех этих лет? Узнать, что он знает о магии душ? И ты, сука, так и не узнав, поспособствовал его убийству. А ты знаешь, сколько еще существ на этой гребаной земле осталось, которые знают хоть что-то про магию душ? А? Сколько?» «Не знаю», — испуганно проблеял старик. «Да потому что их больше не осталось, имбецил. Гадриэль был последним. Последним, сука, кладезем знаний. Я его пленил шутки ради, что ли? И ты, педрила, сейчас за его смерть просишь адского пса тебе вручить? Пса, который мог стать твоим, Гадриэль спалил как вонючую спичку. А теперь, по чесноку, что ты, по-твоему, заслуживаешь за свою тупость и упрямство, Сабнак?» На этих словах рыцарь вознес руку, мягко сжав между собой большой и средний пальцы. Увидев это, старик помертвел, рухнул на колени и склонил голову. «Я признаю свою непростительную ошибку, господин. Я заслужил смерти. Для вас не жалко даже жизни». Рамиэль выгнул одну бровь, взял паузу и чертыхнулся. Взял и все испортил. Сабнак поднял на него верный взгляд, полный надежды на помилование. Но мужчина с безразличием сделал сухой щелчок, и старика сначала сломало напополам, потом он взорвался, обратившись облаком черного дыма, которое за несколько секунд полностью впиталось в пол. Демоны неуверенно протерли задницами диваны, а рыцарь налил себе еще рюмку, выпил и закусил долькой лимона. «О, хорошо идет. Налетайте, парни, чего застыли? Забудьте этого ряженого клоуна. Просто не будьте такими самоуверенными, как он. Я не хочу поступать как Люцифер, но Такие, как Сабнак, попросту не оставляют выбора. Чё носы повесили? Все в порядке. Рамиэль всплеснул руками и улыбнулся, увидев, как демоны оживились, налили себе по стопке. Вот и чудно. Раймонд, раздавай. Может, пока девчонки не вернулись, одну партейку успеем раздавить? Да, кстати, а где они шляются? Насторожился один из мужчин, а второй, взяв в руки колоду, тоже задумался, и они глянули на рыцаря. Хороший вопрос. Гляньте, парни, только аккуратно. Кивнул Рамиэль, и двое через минуту оставили его компанию. Демоны вернулись в вип-зону спустя 10 минут. Расположились на своих местах, а перепуганные девушки сидели, чуть ли не втягивая головы в плечи. Рамиэль чувствовал, как им страшно, но не обращал на это внимания. Он завороженно осматривал зачарованное кольцо и, аккуратно убрав его в карман жилетки, хлопнул в ладоши. «Что ж, подарок моему мальчику готов. Давайте все-таки партейку, а потом...» Он по очереди осмотрел едва ли не плачущих девиц, по-отечески улыбнувшись. «А потом займемся девочками. На первую вашу попытку сбежать я закрою глаза. Но вот если надумаете снова, не забывайте, что со сломанными ногами бегать не получится. Сидите и делайте свою работу, когда потребуется». «Пташки мои продажные!» Рамиэль откинулся на спинку дивана, подтянув к себе свою пассию, и прижал ее к себе, с умиротворением потягивая уже джин, а также глядя, как подручный раздает карты. Самая сложная часть его плана была позади. «Можно и отдохнуть».